а не за тем, чтобы расточать дифирамбы моей юности и красоте. Но, наверное, я переборщила с излишней суровостью тона, потому что мой гость сразу съежился и сполз на край кресла окончательно. У него был очень длинный нос, и настроение хозяина он отражал потрясающе точно. В данный момент этот самый нос опустился почти к подбородку и выглядел как провинившийся школьник. «Ну, понимаете, Танечка, дело в том, что я не до конца уверен, что дело мое стоит вашего рассмотрения», — вздохнул Чернецов. «Ну, уж раз вы пришли, давайте поговорим», — сказала я помягче. «Тогда и будем решать, стоит оно того или нет. Считайте, что я психоаналитик или священник». «Хорошо», — улыбнулся он благодарно. «Но, честно говоря, у меня сложилось впечатление, что ему просто не с кем поговорить. Вот он и решил найти во мне внимательного слушателя, на которого можно перевалить часть груза собственных проблем». «Так вот», — начал он, посмотрев в окно отстраненным взглядом, «я очень люблю свою жену, но в последнее время...» Он запнулся, как будто нечто мешало ему сосредоточиться. Или, напротив, это нечто не позволяло ему стать со мной до конца откровенным. Он явно боялся быть непорядочным в чьих-либо глазах. Вот такой мне попался реликтовый образец рефлексирующего интеллигента, неизвестно как затесавшегося в здоровую среду наших отечественных бизнесменов. Насколько мне было известно, фирма «Клондайк», коей руководил мой гость, отнюдь не относилась к числу слабых, доходы он имел немалые, так что то ли он относился к разряду голубых воришек, то ли просто не мог до конца отрешиться от скромного обаяния буржуазии. Рассказчиком он был тоже призануднейшим. Так что вкратце история его несчастья была такова. Его жена, в недалеком прошлом неплохой дизайнер, а теперь, вероятнее всего, просто сходящая с ума от безделья дама, отчего-то стала проявлять некоторую холодность к нему и начала вести себя весьма подозрительно. У нее появилась некая подруга по имени Лёля, к которой вышеупомянутая жена постоянно ездит и проводит там много времени. Помимо этого, возвращаясь, она бывает столь нежна с моим визави, на устах ее сияет столь мечтательная улыбка, что и хотелось бы ему поверить в счастье, да уж больно все это подозрительно. То ли, не приведи Господи, заболела супруга модным ныне течением нетрадиционных отношений, то ли они с этой Люлей просто действительно любят поговорить обо всем, и она получает дозу общения, необходимую ей для счастья. То ли... Но Лёлю эту он не видел ни разу. Стоит только пригласить ее в гости, как она сразу заболевает или срочно уезжает. Но она постоянно звонит. Итак, бедный мой Чернецов, забыв про покой, начал подозревать свою возлюбленную в измене и поделился своими опасениями с лучшим своим другом Серебровым, который посоветовал ему обратиться ко мне. «Вот так я оказался у вас», — сказал он, заканчивая рассказы и отважившись поднять на меня глаза. Потом тихо спросил: «Наверное, вам очень противно, да?» «А вас очень беспокоит ваше реноме в моих глазах?» — осведомилась я. «Вы мой клиент, если я, конечно, возьмусь за это, но думаю, что возьмусь». Я не стала договаривать, что мне опять стали нужны деньги, которые обладали совершенно непотребной манерой кончаться именно тогда, когда были катастрофически нужны. А свой счет мне трогать не хотелось. Дело же было не пыльным, достаточно легким, а нравственная сторона вопроса уже давно перестала меня напрягать. Хочется человеку узнать, что делает в свободное от него время его жена. Флаг ему в руки. Так что, сообщив ему приятную новость, что мои запросы достаточно велики, $200 в сутки плюс расходы –